Дани, что с тобой? Видя, что Ильдан медленно оседает на песок, Энакин очень сильно испугался. До этого момента они никогда не болели, ведь были привиты, постоянно проходили обследование у медроида и никогда не проявляли даже тени недомоганий. Да и по связи в тот момент Энакин не ощущал, что с братом происходит что-то страшное. Раньше он слышал лишь жалобы на жару, не более. А еще он ощущал какой-то процесс, что начал происходить в теле Эйдана. Процесс не сулил тому неприятностей, но от всей необычности ситуации у него началась паника. «Да что с тобой, Эйдан? Ау-у-у, ты слышишь меня? Скажи хоть что-нибудь!» Похлопывая по щекам брата, сказал Энакин. С каждой секундой его отключки, в душе мальчика поднимался неведомый ранее страх. «Так-а», — выдохнул он, — «успокойся, надо подумать, да не надо скорее отвезти домой». «Да, точно, там медроид разберется со всем этим бантопуду». Мальчик попробовал поднять брата, но столкнулся с первой проблемой. «Ты, блин, тяжелый-то какой, говорила тебе мама, не налегай на мясные блюда». «Дани, брат, очнись, ну, пожалуйста». Но как бы ни тряс близнеца Энакин, как бы ни умолял открыть глаза, тот был глух к его просьбам. По лицу Эйдана крупными каплями лился пот, да и его кожа еще больше побледнела. Сердце, если судить по монитору состояния тела, встроенному в их одежду предусмотрительной мамой, билось почти ровно, лишь небольшое повышение пульса говорило о том, что процесс не стоит на месте и с телом брата что-то происходит. «Сейчас я отвезу тебя домой, сейчас, ты главное держись». С этими словами, Энакин, собрав в кулак все свои силы и волю, затащил тело брата на байк, где в скором темпе застегнул все страховочные ремни на его теле. Побросав все барахло Эйдана к голове Крайт Дракона на гравиплатформе, Энакин резво кинулся к их транспорту и, спустя мгновение, подняв новую волну пыли и песка, сорвался прочь из каньона. То ли запах от головы дракона, то ли капли крови, но после пролета байка по ущельям западного каньона местная живность разбегалась в панике. А тускины, вновь облюбовавшие пару скал для охраны входа, неожиданно прекратили прицельный огонь и вскинули свои посохи вверх в ритуальном жесте признания силы. Но все это было для мальчика неважно. Он вообще отмечал это лишь краем сознания, мыслями уйдя в обдумывание ситуации с состоянием брата. «Держись, братик, до лавки муха долетим, и там тебе помогут. Да, Уотто точно знает, как сделать так, чтобы тебе стало полегче». Энакин вспомнил, что мама в тот момент работала в контине, а без нее доступа к медроиду у него не было. А вот у Муха как раз таки была, и именно поэтому, а еще благоразумно опасаясь гнева Шми Скайуэкер, мальчик мчался на всех парах в лавку тайдарианца. «Надо будет потом маме сказать, чтобы дала нам хотя бы ограниченный доступ к дроиду. Не сломаем же мы его в самом деле». Голова Эйдана, при резком приземлении после очередного головокружительного прыжка с высокой дюны, стуканулась о спину Энакина. Но этот факт вновь был просто отмечен его сознанием и только. Это лишь заставило его прибавить газу до упора. Погруженный в свои панические мысли, мальчик начисто забыл про платформу с головой Крайта. Ему было все равно на тот факт, что, влетев в город, он ревом и воем байка распугивал прогуливающийся по нешироким улочкам народ. Отпиленная голова, на очередном резком повороте несколько капель крови, сорвавшихся вниз, попали на морду флегматичной банты, запряженной в гравиплатформу ассенизатора. В один миг крупные, круглые глаза бедняги попытались вылезти за пределы своих мохнатых орбит, а затем животина испуганно взревела дурнина и, навалив кучу, сорвалась с места в карьер, ускакав на приличной скорости вместе с матерящимся хозяином в полнейшей панике. В итоге их забега по улицам города они проложили четкий, хорошо заметный любому галакту маршрут, да кучей еще и на редкость вонючий. А в конце несчастное животное ждал бесславный финал, от страха у нее банально остановилось сердце. Ситуация с бантами повторялась еще трижды, и везде они вели себя одинаково. Позже, у джав клана Черкизан, появилась новая легенда о смрадном вихре, несущем позорную смерть. Но всего этого безобразия Энакин не замечал. В его сознании билась лишь одна мысль: как можно быстрее доставить брата к Муху для оказания помощи. А еще, юный Скайуэкер не знал, что подробности о его столь стремительном перформансе, с каждой секундой обрастая горой новых домыслов, в скором времени дойдут до красивых ушек его мамы. «Уотто, старик, там Эйдану плохо, помоги». Ворвавшись в лавку, сходу вывалил Энакин. Чичева, голубой цвет кожи владельца небольшого предприятия по продаже столь нужного каждому галакту товара, вмиг стал серым, а в круглых глазах поселилась небольшая паника. Впрочем, опытный Отто быстро справился с собой и пулей понесся к выходу. «Так, быстрее! А, это, что еще за хреновина? Это чего такое-то, Энакин?» Тыкая когтистой лапой на голову Крайта, спросил он, удивленный Мух. «А, это...» — взгляд мальчика вильнул. «Да так, трофей, старик, не о том думаешь. Помоги Дане». «Ладно, ты прав», — вынужденно согласился Мух, но по нему было видно, насколько ошарашен он происходящим, раз даже привычный акцент куда-то резко пропал. Бережно снимая тело Идана с сидения байка, он продолжил. «Вопросы о голове здоровенного Крайт-дракона отложим». «Да, пока отложим. Я отнесу его внутрь, а ты бегом за мид-дроидом». Тейдрианец принюхался. «Вы что, в дерьме дракона рылись?» Вся улица пропахла смрадом. «Эй, личинка, заодно прихвати баллон дезинфектора. У Отто, у тебя тоже мид-дроид есть?» «Никогда его не видел». «Конечно есть, дурья башка». Удобнее взвалив на плечо безвольное тело Идана, Мух одновременно пытался выяснить его состояние путем ощупывания скелета, но никак не находил повреждений. «Просто я пользуюсь им крайне редко. Он в моей спальне в шкафу на зарядке стоит. Быстрее, Энакин. Пароль активации, пароль на всеобщем потом 1234, ну и на тайдарианском брита и задница банты в одно слово. Запомнил? Да-да», бешено закивал головой Энакин и сорвался с места. «Уже бегу». Пока второй блондин бегал за дроидом, Уотто надулся, заполняя пузырь в животе газом для левитации, и, с видимым усилием, оттащил первого в комнату в задней части лавки, после чего аккуратно уложил того на кровать. «Давай, мелкий, рассказывай, во что вы с братом вляпались на этот раз», — пробурчал Уотто, давая команду дроиду на диагностику тела Идана. «Давай, давай», — подгонял его тайдарианец. «Вещай, ничего не утаивая, и не забудь рассказать, откуда у вас, бешеных личинок, взялся новейший тяжелый бластер М-45, да я протянул вмиг почувствовавший себя неуютно Энакин. «Ну, как бы, ну, мы», — начал он постукивать указательными пальцами друг об друга, — «летали, потом опять летали, а потом бдыш». Мальчик вскинул руки, и Идан такой, за недавно найденный в пустыне М-45 садится, а потом бабах, две маленькие ручки разошлись в сторону, будто бы стараясь обхватить весь мир, и дракон такой говорит: «Сдаюсь, Шми Скайуокер, Энии, дорогой, а теперь правду, пожалуйста». Неожиданно раздавшийся за их спинами нежный голос Шми был полон пугающе спокоен. От его звуков Энакин неприлично икнул и взлетел не хуже муха под потолок, в полете разворачиваясь лицом к матери. Компанию ему в этом составил знатно перетрухнувший Отто, и советую начинать делать это немедленно. Шми Скайуокер была не одна. Компанию ей составили двое мандалорцев, мужчина и женщина, оба в броне, из отряда Ларса, да и сам командир отряда вскоре зашел вслед за ними. Эти товарищи, настороженно посматривая на мальца, всем своим молчаливым видом выражали любопытство и полную поддержку Шми в желании разобраться в ситуации здесь и сейчас. Компашка мандалорцев, в середине Ларс. «А, мама, а ты как тут оказалась?» — растерянно спросил Энакин. «Не заговаривай мне зубы, Энни. Что с Айданом?» Голос матери был все так же пугающе спокоен, но вот глаза этим не страдали. В них были взрывающиеся вулканы беспокойства, ураганы страха, цунами волнения и обещания таких кар, что пятая точка мальчика стала сама себя отпевать. «Долго еще на нее не смогут сесть. Говори немедленно. И прошу, сынок, не испытывай моего терпения. Я сейчас очень и очень зла и расстроена». Понимая, что отмолчаться не получится, а красноречия брата у него нет, Энакин, повесив голову, принялся рассказывать про их с братом приключения. «Да ничего такого», — постарался он выдать самым беззаботным тоном. «Подумаешь, мы грохнули здоровенного Крайт-дракона в Западном каньоне. Но не беспокойся, мама, мы к нему почти не лезли. Помнишь, мы вчера дронов делали?» Увидев осторожный кивок матери, Энакин продолжил. «Так вот, они все были со взрывчаткой, и дракона Идан через жопу взорвал». С каждым словом, лица окружающих вытягивались, а глаза становились больше. Казалось, даже визоры на закрытых шлемах мандалорцев приняли вид крайней степени удивления. А потом мы газантита вскрыли. «Но не переживай, мы, как ты нас и учила, все несколько раз проверили, радиации не было. Да, а там, там столько груза разного, и нам надо будет его обязательно вывозить. А еще, он обернулся в поисках поддержки к тайдарианцу, дядя Уотто. Ты представляешь?» Мух благоразумно отлетел дальше. «Там, в трюме, новый гипердвигатель. еще даже в заводской упаковке. Полный установочный комплект, и оружие, и еще какая-то техника. «Шми», неожиданно раздался девичий голос из-под шлема мандалорки. «Как-то не так я представляла себе твоих сыновей». Ларс мне о многом умолчал. Его мама лишь чуть виновато улыбнулась в ответ. «Рина, разреши представить тебе моего сына Энакина». Мальчик постарался слиться с окружающей обстановкой, но так как этого не произошло, то он просто втянул голову в плечи и потупил взгляд. А тот, кого сейчас меддроид сканирует, Эйдан. И да, Шми Скайуэкер сокрушенно вздохнула и с какой-то непонятной интонацией, не то гордости, не то еще чего-то, добавила. Они очень хорошие мальчики. Вариант Ренарда без брони. Глава 6. С картинками. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Город Мос-Эспа. Около Дюнного моря. Год. 2-32 дня. Когда я был беззаботным землянином, то знал несколько базовых аксиом. Если человек нарушит законы Уголовного кодекса, он попадет в тюрьму. Если человек нарушит законы Божьи, он попадет в ад. Если человек нарушит законы физики, то он попадет в Швецию и получит Нобелевскую премию. Если же накосячит ребенок, то он обязательно получит свою порцию славы. Когда я стал серьезным галактом, то довольно быстро вспомнил, что в детстве за нарушение установленных правил, многие земные родители практиковали такую штуку, как ремень по жопе и, что более печально, домашний арест, иногда комбинируя эти понятия в различных пропорциях. Шми Скайуэкер не была жительницей Земли, но общий принцип такого наказания за проказы детей был ей понятен, неоднократно опробован и признан наиболее действенным против своих шеложопых сыновей. Все это она, естественно, проделывала с искренней любовью, заботой и огромным желанием всего самого наилучшего для нас. Однако, в то же время моя любимая мама безжалостно рушила нашу с братом веру в высшие блага, резко трансформируя ее в благо персональное. Ну а как иначе? Лежа на пузе, с жопами, успешно мимикрирующими под красные и мозолистые сраки бабуинов, после, по нашему мнению, незаслуженной, крайне жестокой, бесчеловечной, беспардонной и я бы даже сказал, унизительной, порки ремнем, мы размышляли о несправедливости этого жестокого и бренного мира. Обиду усугублял и тот факт, что, вдобавок ко всему, мы оказались заперты в своем же доме, с наказом учить колоссальный объем наискучнейшего материала, который будет обязательно проверен безжалостным и неумолимым дроидом по приказу мамы. Именно поэтому желание привносить мир и благоденствие в эту далекую-далекую галактику пропадало напрочь. Вместо него страстно и упрямо хотелось сотворить побольше хаоса, продемонстрировать свое несогласие всем причастным, а главное защитить права всех выпоротых ремнем детей разом. Вот только я прекрасно понимал, что родительский произвол или же их методы воспитания в детстве всегда ошибочно кажутся крайне суровыми и несправедливыми. Как понимал и то, что все наказания – результат вполне заслуженный, предсказуемый и обоснованный. Но, все равно, обидно было. Да еще как. А еще мне приходилось притворяться обиженным ребенком, чтобы весь воспитательный порыв мамы полностью дошел до братца, нигде не потеряв и грамма пользы по пути через задние ворота в мозг. МДА. Последний год выдался для нас с братом особенно тяжелым. После нашего эпичного махача с Крайт-драконом домашний арест, самое меньшее из всех бед, через которые нам было положено самой силой пройти. Нам суждено было испытать на себе всю силу ремня, безжалостность силы учебы, несправедливость силы почти полного отсутствия личного времени и, что самое трудное, суровость силы тренировок по-мандаларски. Еще раз МДА, сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленной в неволе. «Дани», — перервал меня голос второго вскормленного в неволе, — «я понимаю, что мы под домашним арестом, но может уже хватит нагонять тоски». Энакин с досадой посмотрел на меня. «Нет, Эни, я должен. Нет, я просто обязан донести до всех свою позицию, для пущего мне пришлось даже встать и, как один картавый революционер, встать, только не на броневик, а на кровать». Еще и руки для большего сходства также расположил, левую в сторону брата, правую к сердцу. «Я категорически не согласен. Это тирания и дискриминация по возрастному признаку. Это, знаешь, брат, вновь не дал мне волю повозмущаться этот будущий всея адепт силы. Я все, конечно, понимаю, но тут кроме тебя, меня из 3R0 никого нет. Кому еще ты собрался доносить свою, неоднократно уже озвученную, позицию? Да эти доводы, я слышу их почти каждый день». От возмущения братец всплеснул руками. «Они не работают. А и краткое, Я махнул на него той рукой, какой до этого показывал в его сторону, то есть левой. Ничего ты не понимаешь. Я готовлюсь, ищу аргументы, подготавливаю речь. Для наглядности стал загибать пальцы и потом тоже всплеснул руками от эмоций. Она должна отменить этот режим. Сколько уже ты ей мозг выносишь? Энакин сел на своей стороне кровати, скрестил ноги по-турецки и посмотрел на меня с примесью жалости и сомнения в моей адекватности. Сдайся уже, наконец. Маме на все твои доводы будет пофиг. Уотта нас жалеет, но лезть поперек ее решения не будет. Ларс тебя тоже не поддержит. Он в этом вопросе всегда на ее стороне. Как ты там его прозвал за это? Он чуть нахмурился, вспоминая и щелкая пальцами. Каблучок, я довольно кивнул, вызвав горько усталый вздох у брата. Иногда мне кажется, что он нам мстит за все те нервы, что мы ему и его отряду за последний год потрепали. Вот чтоб ни было пофиг, я и готовлюсь. Ткнул в него пальцем. И вообще, ты на чьей стороне, братишка, этого коварного Мондо, или моей? Ларс, хитрый жук, он подло, и я бы даже сказал технично, расчетливо, использовал нас, чтобы подобраться поближе к маме. Я скрестил руки на груди, тоже нахмурившись. Я никогда не забуду ему наших безжалостных тренировок. И за это он периодически, стриро, запротоколируй речи трижды подчеркни слово периодически. Приняла, создатель Лейдан. Речь Ларс, мудак дополняется, отозвалась эта жестянка приятным, пусть и немного механическим, женским голосом. Так вот, кивнул на примечание дроида. Именно за это Ларс еще не раз получит от меня, вспомнив тренировки и разницу в габаритах между мной и этим Мондо, дополнил. Когда вырасту, стриро, поставь пометку в календарь, посмотрел на протокольника. Или же правильно теперь называть стриро секретаршей, мое чувство прекрасного не выдержало, поэтому я настоял на платформе с женской фигурой, да и настройки мы с братом сделали так, что теперь у нас золотистого цвета девушка-дроид, с небольшими встроенными секретиками. Подпиши ее, сделать Ларсу больно на мое совершеннолетие. Приняла, создатель Лейдан, отозвалась та. Пометка в календаре, в архиве клюнь ближнего своего за номером 666, создана. Отлично, довольно улыбнулся. Спасибо, стриро, что бы я без тебя делал? Ни за что, создатель Лейдан. Я была создана служить вам, дроид сделала уважительный поклон, после чего гордо выпрямилась и громко выдала. Хозяин бесстрашен, хозяин безгрешен, хозяин написюнителен. Ай, молодца, Триппер. Показал ей два больших пальца, поднятых вверх. Не дроид, а сокровище. Эх, ха-ха, только и вздохнул на происходящее Энакин. Почему ты ее вечно Триппер называешь? Впрочем, неважно, тут же одернул сам себя он. Чувствую, что этого я знать не хочу. Я покосился на него, в очередной раз поражаясь его жопному оракулу. Ладно, тебя не переубедить. Стриро, отключить протокол. Стриро Триппер. Приняла, создатель Энакин, отозвалась дроид. Итак, на чем я тебя прервал? Брат сдержал вздох и посмотрел на меня. Сижу за решеткой, с готовностью заново начал я отдаваться нашему заточению, заодно вспоминая все события за прошедший год. За это время многое произошло в моей жизни. После того, как я позорно потерял сознание, маховик событий не стоял на месте, а закрутился с бешеной скоростью вокруг меня и моей семьи. Из рассказов брата было легко восстановить картину событий. Трое суток, пока я был в отключке, мама, Энакин, Уотта, а также Ларс с отрядом, и поочередно, и скопом чуть ли не шаманские танцы с бубном устраивали вокруг моей кровати. Несколько разных моделей меддроидов пытались определить, что же со мной приключилось и почему я не прихожу в сознание, но никак не могли этого сделать, выдавая один и тот же результат. Здоров, как банта. Эти же дроиды в один голос утверждали, что я нахожусь просто в глубоком сне, но на тормошение и любые другие раздражители тела не реагировало, что и заставляло любящую меня семью паниковать. Тогда ситуацию взял в свои лапы Утта. Он, как мог, успокоил Шми. Затем, вместе с отрядом Ларса и Энакином, слетал на место Махача. Там, не откладывая дело в долгий ящик, совместными усилиями разделали тушу. С помощью дроидов-ремонтников до винта разобрали поврежденный крушением газанти, предварительно раздербанив богатое содержимое трюма, вывезли все это добро из каньона и разместили его, разделив у нас в ремонтной мастерской, для восстановления, и лавке муха, для реализации. Мясцо с Крайта пока ушло в холодильники кантины дожидаться момента, когда я поделюсь рецептом привокзальной шавухи с поварами. Помимо того, хитрый тайдрианец имел честь получить личную аудиенцию у правителя планеты Джаббахатта и смог договориться о продаже остальных ништяков с Крайт Дракона. Исходя из рассказа брата, торговый баттл мух vs слизняк был крайне ожесточенным и принес обоим несказанное удовлетворение. Они словно два титана от коммерции вцепились в глотки собственных внутренних жаб. Долго бодались за цену на шкуру, на кости и на органы, а также на одну из мелких жемчужин поверженного реликтового Крайт Дракона. Жадный Хат хотел забрать себе и голову, но ее мы с братом заранее решили пристроить как рекламу маминой контины «Три дуба», о чем мух помнил, и, слава силе, решился отстоять ее в жестком торге с червяком. Уже позже у Отто смог пристроить и все то добро, что они сняли с корабля. Оружейные батареи, часть навигационного оборудования, хороший гипердвигатель и его более низкого класса резервный двигатель, а также уцелевшие маневровые и один из субсветовых, пошли на продажу. Как и содержимое трюма, как и недеформированная обшивка, как и силовые кабели. В общем, все, что было нажито непосильным трудом, было продано. Ну, почти все. Энакин не знал итоговой цены, что у Отто смог выручить, но был уверен, что она была значительной. Поломанного стриро брат не позволил продавать, а решил сделать из нее своего каноничного протокольника. Но об этой железяке расскажу чуть позже. Сейчас же стоило рассказать о самом главном. У меня таки появилась сила. Хе-хе. Мечта миллионов попаданцев, тысяч перерожденцев и реинкарнаторов сбылась. Но, как и в любой ложке меда присутствует своя бочка дегтя, так и у моей силы все было не так, как мне бы того хотелось. Кубик был точно Салика, иначе объяснить тот факт, что с собой он принес столько геморроя, я не могу. Но даже так, я был счастлив. У меня есть сила, пока еще не столь сильная и могучая, как хотелось бы, но это все было в перспективе. В тот момент, когда моя тушка пластом лежала на кровати, я получал знания. Куб, что я бездумно полапал, оказался артефактом, созданным древней разумной гуманоидной расой Амидая. Артефакт очень полезный и древний, судя по тому факту, что сколько бы я ни искал, но так и не нашел никаких упоминаний об этой расе в Галаните, можно было сделать вывод, что она существовала задолго до образования такого древнего ордена, как джедаи. А это, на секундочку, было 36,5 тысяч лет назад. Артефакт хранил в себе многое, в том числе и информацию, кем и для какой цели был создан. Еле обобщить все данные, что я узнал, то выходила следующая картина. Хм. Давным-давно, в далекой-далекой галактике произошла привычная для нее жопа. Ну, если отбросить шутки, то много тысяч лет назад существовала могущественная раса разумных, крайне чувствительных к силе негуманоидных, но вполне себе антропоморфных Амидая. Родная планета этих существ была крайне специфичным местом, с суровым климатом и большим количеством хищной флоры и фауны. Раса развивалась изначально обособленно, но имела общее ментальное пространство, ввиду достаточно суровых природных условий, требовавших значительного коллективного взаимодействия. В связи с этим Амидая были не конфликтными, не конкурентными, но демонстрирующие всем остальным свой высокий уровень коллективизма и значительный уровень развитости технологий. Амидая. Короче, Амидая – настоящие космические коммунисты. Но только круче, ведь обман в таком обществе невозможен, поскольку они обладали колоссальным потенциалом в силе. Это же и стало их главной проблемой, так как они категорически не могли убивать разумных. Это было заложено в них на генетическом уровне. Точнее, могли, все же убийства в целях самозащиты и по неосторожности случались, но после этого требовался долгий процесс реабилитации от последствий психологической травмы и шока. Зачастую пресловутый переход на темную сторону приводил к их смерти и именно поэтому всеми способами избегался. Все их технологии были так или иначе завязаны на применение силы. В те времена еще не существовало прыжковых двигателей, позволяющих исследовать миры куда как быстрее. Посему колонизация и исследование других планет были растянуты для них на века. В общем, спустя какое-то время они, вполне закономерно, столкнулись с другими расами. И тогда до жирафа в лице Амидая дошло, что галактика населена крайне недружелюбными, а то и просто агрессивными разумными. Конфликты, что возникали при контакте с другими расами, они сначала попытались решать мирно, все же они были еще теми добряками. Правда, получалось это, мирно решить вопрос, то есть, далеко не всегда. Природа пацифизма порой очень сильно мешала крайне миролюбивым исследователям. В итоге они пришли к выводу, что им нужны защитники, способные именно что сражаться и защищать их бесценные тушки в нужные моменты. Тем более, что в процессе познания окружающей галактики они напоролись на крайне агрессивную расу, не умеющую в силу, но весьма продвинутую в технике и биологии. Из-за своей особенности, эти космические последователи буддизма сходу и крайне неожиданно для самих себя подвергались эскалации агрессии со стороны очень воинственной, человекоподобной расы Вонгтар, ведущих в тот момент свой завоевательный крестовый поход по всем мирам галактики Небесная река. Как я понял из дальнейшего объяснения, они были предками нынешних Юаужань-Вонгов. Да-да, тех самых злобных товарищей, которые сейчас строят козни и планы, как бы нагнуть Вселенную и не получить за это люлей в ответ. Сука, эта галактика вроде так огромна, но за каждым углом в ней стоит или ситх, или другой пипец, соответствующего масштаба. БРРР, Вонгтар, конфликт между этими расами разгорался медленно, все же межзвездные перелеты в то время было предприятием небыстрым. Понять, что именно они являются целью довольно разрозненных нападений по всем мирам, что успели посетить и на которых обосновались, у Амидая получилось далеко не сразу. Лишь когда Совет Старейшин, бывший главным руководящим органом всей расы миролюбивых форс-юзеров, сопоставил все данные, предоставленные корпусом исследователей, то пришел к очевидным выводам: мира с вонгтарами быть попросту не может. Сама природа обеих рас была в конфликте. Одни пацифисты, другие безжалостные захватчики. Но и становиться рабами Амидая категорически не желали. Сила подсказывала им, что это не выход и надо что-то делать. Сами вонгтары воспринимали доброжелательных Амидая как слабаков из-за их непринятия насильственной смерти и считали, что для таких рас существует только два варианта существования – быть рабами вонгтаров, либо быть уничтоженными ими. В их же случае играла свою роль и большая чувствительность к силе практически у каждого представителя расы Амидая. Вонгтары были не против, а очень даже за заполучить себе таких крутых рабов и слуг. Но взять их в плен было не так-то просто. Редкие успешные случаи всегда приводили к тому, что представители расы Амидая просто уходили в силу, оставляя захватчиков ни с чем. Нападения были нечастыми и не всегда очень масштабными, но их регулярность вселяла тревогу совету. Коллективно было принято решение создать некое устройство, что поможет за определенный срок вывести любого чувствительного к силе на тот же уровень, которым обладали они сами, но одновременно с этим способного обойти их главную слабость не убей и остаться при этом самими собой. Угроза вторжения вонгтаров с каждым годом была все ближе и ближе к их родной планете. Под эту задачу, создание устройства, Совет Старейшин распорядился создать особую группу ученых всех мастей и обеспечил беспрецедентное финансирование. Можно было сказать, что силы всей расы были брошены на это. Разработка и изготовление артефакта, названного Умай, заняла около 2 лет. Конфликт разгорался. Амидая еще могли, благодаря жертвам своих одаренных, сдерживать агрессию кровожадных вонгтаров. Вот только это давалось им действительно очень дорогой, кровавой ценой. Через некоторое время у них появилась первая, небольшая, но верная им и обученная простейшим техникам силы, армия пользователей артефактов. Они дали бой расе вонгтар на всех порабощенных планетах, но, увы, было уже поздно. Количество представителей Амидая упало до такой степени, что выжить для них, сохранив свою самоидентичность и целостность, как расы, не представлялось возможным. Потери были слишком велики, да и обучение и тренировки пользователей артефактов требовали длительного времени, которого у них уже не было. Тогда Амидая придумали план. Пусть они и были миролюбивой расой, но оставлять свой геноцид безнаказанным не собирались. Остатками Совета Старейшин был разработан план по уничтожению всей расы Вонгтар. Так они хотели убить 2 зайцев одним выстрелом, спасти галактику от такой агрессивной расы и свершить свою месть. Реализация плана мести Амидая состояла из 2 параллельно действующих сценариев. Первый состоял в том, что ими были созданы тойеры, огромные звездные корабли, имевшие форму неправильных октаэдров. Их было ровно 20 штук. Тойеры должны были, по соглашению с другими расами, подобрать у них всех чувствительных к силе и переселить тех на пригодную для развития одаренных недавно открытую планету с 2 спутниками. Планету Тайтан. Именно название этой планеты и дало мне понимание, когда приблизительно происходили эти события. Ведь не узнать это легендарное название было невозможно. Именно там будет основан Орден Джедаи, который после долгих 1000 лет эволюционирует до современных джедаев. корабль Тойор. Второй же сценарий состоял в том, чтобы создать в поддержку остальным расам, не согласным с политикой захватчиков и объединившихся в альянс, могущественную армию одаренных. Производство Умай было увеличено на порядок. Все оставшиеся силы были брошены на то, чтобы собрать подходящих разумных со всей галактики и начать их обучение и усиление. Артефакты наделяли пользователей лишь первичными знаниями, готовили тело и усиливали связь с силой до необходимого уровня. Обучение же основам понимания силы, пресловутым техникам, а также, революционного на тот момент, способа обращения с силовыми клинками, современных сайберов тогда еще не было и в помине, полностью легло на миролюбивых сапиенсов. Сама же раса Амидая, вместе с Альянсом, проигрывала одну планету за другой и просто выживала, выжидая свой шанс на последний, финальный удар по вонгтарцам. И такой шанс представился. Спустя несколько крайне трудных лет, огромная армия усиленных артефактами одаренных вторглась на все планеты расы захватчиков, включая их родную Юниач-Жентар. Одновременно с этим, согласно договоренностям с остальными участниками войны, были высланы Тойеры. Атака была успешной. Пусть и полного уничтожения расы Вонгтар не случилось, сражения были очень масштабными. Вонгтары дрались со остервенением, уничтожив 12 из 20 Тойор. На этом моменте обучающий сон прервал данные о конфликте. Видимо, дальнейшие события уже были после создания моего кубика, или же разработчики посчитали достаточным тот объем, что я смог узнать. Хрен его знает. Впрочем, самому додуматься до того, что добро все же побороло зло, было нетрудно. Предки Юаужань Вонгов, позорно роняя кал в вакуум космоса, бежали за пределы галактики. Очевидно, что за 36,5 тысяч лет свой мерзкий, захватнический характер они так и не побороли, раз запланировали новое вторжение. Ну да ладно, пока эта угроза не так важна, нам бы войну клонов пережить, да и до того момента еще очень далеко. Так или иначе, дальше меня ждали данные о самом Умай. И тут-то и начинались новые проблемки для меня. Но обо всем по порядку. В общем, из тех данных, что тогда усвоил, я понял следующее. Задача артефакта – вывести разумного телесно и в плане силы на оптимальный уровень. При этом сделать это, не убив и не превратив в безумца или растение. Изначально, проведя первичную подготовку тела носителя, а в конце, выведя его на средний уровень в районе 10 тысяч мидихлориан, для расы Амидая это был средний показатель, и научив базовым понятиям, языкам и медиативным практикам, артефакт должен был подключить пользователя к единому ментальному полю этой расы. Далее, под присмотром наставников, уже оттуда дать возможность получать необходимые индивидуальные и корректирующие указания. Весь процесс был отлажен, и на выходе Амидая должны были получить более-менее единообразных в плане возможностей воинов. Сложностей для опытных пользователей силы не было, и они довольно быстро, а главное максимально легко и просто смогли наладить обучение будущей армии. Правда, без сложностей все же не обошлось. В процессе всем воинам пришлось воспитывать в себе пресловутое равновесие силы. Как я понял, очень полезное умение в те времена, ведь убить разумного и не поехать крышей для сильного одаренного было непросто, но они справились с этим. К слову, говоря о философии силы, стоило упомянуть, что за ее основу носителям артефактов было передано инновационное даже для самих Амидая учение о равновесии. И тут им на руку играло само место обучения. Не зря эти коммуняки от ДДГ выбрали планету Тайтан и два ее лунных спутника полигоном для формирования будущей армии. Тайтан была уникальной планетой, на которой обе стороны силы были в балансе. Из-за того, что сама планета Тайтан бурно реагировала на любые нарушения равновесия в силе, перекосы и сильные всплески одной из сторон вызывали такое разрушительное по своей природе явление, как шторм силы. Эти добряки галактических масштабов стремились научить форс-юзеров поддерживать в самих себе равновесие между лунами Ашлоя и Баганом. По их учению эти спутники не просто олицетворяли собой светлую и темную сторону силы, но и были буквально пропитаны ими. Яркая Ашла представляла собой светлую сторону, а темный Баган – темную. Для своих будущих защитников Амидая, невзирая на свою собственную светлую природу, утверждали, что в свете всегда есть тьма, а во тьме – свет, и что невозможно для одной из этих сторон освободиться от другой. Именно поэтому, в отличие от своих наследников, ордена джедаев, будущие джедаи должны были уметь погружаться и в свет, и во тьму. Это делалось для того, чтобы охватить обе стороны силы, узнать больше о ней и уметь использовать для своих целей. По их задумке темная сторона развращала, однако давала немыслимые силы для достижения поставленных задач. Светлая же сторона могла контролировать ее деятельную энергию, даруя покой и холодность мыслей. Работая в синергии, стороны наделяли форс-юзеров небывалыми возможностями, крайне опасными, даже для того времени, стоит отметить. На словах все звучало просто, но на деле это было очень сложным процессом, требующим большой самоотдачи, и от учителей, и от владельцев артефактов. Но самое удивительное, что этим буддийским коммунистам всея галактики удалось задуманное. Воины вышли поистине могущественными, хоть и не столь многочисленными, как того хотели сами Амидая. Все же производство артефактов было не быстрым процессом. Ко всему прочему, сами кубы были, по сути, одноразовыми. Да и убить такого форс-юзера было пусть и невероятно сложно для врагов, но все же возможно. Видимо, именно поэтому будущим джедаи пришлось брать все в свои руки. Впрочем, не о них речь. Сам артефакт работает на уровне подсознания и памяти, потихоньку подсовывая знания и организуя мотивацию тренировок и практик. Ну и тихонечко объясняет, что вот были такие хорошие, мирные типы, которые топили за мир и жвачку, а на них подло и безжалостно напали нехорошие. Хорошим надо доверять, а нехороших проверять, ибо могут на и обмануть, другим словом. Благо для этого со временем должны появиться все необходимые навыки. Чувствовать ложь в речах других – одно из основополагающих практик силы. Каждая моя ночь была чередой видений, которая на примерах показывала, что такое хорошо, а что такое плохо. Подход для дебилов, но он оказался крайне действенным. О чем задумался, Дани? Отвлек меня от воспоминаний Энакин. Да так, я качнул рукой. Вспоминаю все, что произошло за этот год. Да, понятливо протянул этот любимчик силы, скривив забавную рожицу. Мама, как ты любишь говорить, гаечки уж больно сильно закрутила. И не говори, тяжело вздохнул, нахмурившись. Когда там уже Ирина придет, что, не терпится по роже получить. Ехидная улыбка осветила блондинистое лицо этой склада моих запасных частей. Последний раз ты ее своими подкатами достал так, что даже мне досталось. О, смотри-ка, теперь он возмущается, а ведь ржался мной наравне. Эй, не говори ерунды, возмутился в ответ. Я же просто сказал, что в броне у нее папа на орешек похожа. А она, недовольно скривился, вспоминая Кару за свои слова, даже не учитывала, что мы дети, дылда психованная, совсем шуток не понимает. Вот, на расколотый орешек были похожи наши лица, после того, как она нами вытерла пол в зале. Энакина передернула, тоже вспомнил. Умоляю, Дани, попридержи язык за зубами. Мне и так непросто дается этот темп. Рина и Ларс, нет уж, отрицательно покачал головой. Тяжело в учении, легко в гробу. Без трудностей никак. В будущем мы оба столкнемся с такими проблемами. Иногда я готов тебя поколотить за это, Эйдан. Вскинул руки брат. Опять эти твои видения? Да, ответил я, возвращаясь мыслями к своим новым возможностям. Умай, техномагический артефакт. Ну а как еще его назвать, если принцип его работы полностью сконцентрирован на силе? Даже нанороботы, составляющие его основу, работают на этой мифической для простых обывателей штуке. В тушку носителя вводился комплект из трех типов нанороботов. Одни, назовем их контролерами, их меньше всех, управляют всем процессом и ведут исследования организма носителя. Другой тип нанороботов, называются они по-другому, да и работают на других принципах, но так будет проще и понятней. Исполнители, которые и проводят все изменения с мидихлорианами, а также создают новых исполнителей, контролеров и фуражиров. Последний тип, фуражиры, несут запасы микроэлементов и всего остального для процесса, производят перераспределение питательных веществ по организму, а также выполняют удаление шлаков. Все три группы взаимозависимы и слаженно функционируют как единое целое. Сам процесс усиления тушки, основанный на планомерном клонировании собственных мидихлориан, был разбит на этапы. Во время этого процесса фуражеры и значительная часть исполнителей преобразовывалась в эти симбиотические микроорганизмы, которые и усиливали связь между силой и телом носителя, с каждым этапом даря обладателю все больше возможностей. Так мои 2667 мидихлориан на клетку при первом этапе превратились в 5334, уже сейчас делая из меня полноценного одаренного. Но это еще было не все. Впереди предстояло еще два таких усиления, каждая из которых последовательно увеличит количество моих мидихлориан вдвое. Второй этап произойдет через 4 года в мои 13 лет, а последний в 17. Связан этот процесс с тем, что контролерам и исполнителям нужно было восстановить и приумножить как свое количество, так и количество фуражиров, необходимое для эволюции. Поначалу, у меня часто возникал вопрос типа, а почему я, или же, почему других артефакт обошел стороной и не был активирован? Не поверю, что его не держали в руках галакты, с плюс-минус похожим на мой объемом мидихлориан. Оказалось, что объяснение этого было как раз самым простым и понятным. Во-первых, для успешной активации у Май нужен был ребенок примерно моего возраста. Связано это ограничение было с удобством обучения именно детей, их гибкостью мышления и незашоренными действительностью взглядами. Второй причиной был потенциал. Как и каким образом артефакт определил, что его в моем теле дохрена и лишь манипуляциями ублюдка Плагоса он был срезан на стадии рождения, я не знаю. Кстати, если представится возможность, надо будет у Муна узнать, что он там такое творил, максимально для него болезненным способом. А, и не забыть сделать это до того, как его прибьет Палыч. Ой, опять отвлекся. В общем, факт, который, как говорится, был налицо, заключался в том, что Эйдан Скайуэкер идеально подошел для кубика. Энакин, когда уколол палец, был признан непригодным, потому как на тот момент уже обладал серьезным даже для Амидая уровнем взаимодействия с силой, а я нет. Но все же, со временем, я начал нервничать, ведь верить в пресловутую волю силы мне не хотелось. Вот только других разумных объяснений, почему именно я именно в столь нужный момент нашел эту прелесть, не было. Еще переживаний доставлял и тот факт, что раса разработчиков исчезла, единого ментального поля больше нет, и все обучение теперь ложится на мои же хрупкие плечи. Благо хитромудрые создатели предусмотрели такой вариант, и сейчас артефакт просто старается сделать из носителя гармоничного пользователя обеих сторон силы, благодаря заложенным в него знаниям. Правда, отсюда вытекала и следующая проблема. Тот факт, что я рано или поздно, но буду осваивать техники темной стороны, поставили крест на моем обучении на Карусанте в храме джедаев. И это, не говоря уже о тревогах о цене за этот подгон, переживаниях о качестве моих знаний, которые, возможно, будут неполными или ошибочными. Тут уже как повезет. Также о волнениях о моем месте в предстоящей галактической зарубе, и еще куче подобных мыслишек. Другими словами, проблем хватало. Поэтому, пока год назад я усваивал первичные данные, одновременно проходя свой телесный апгрейд, я думал, как никогда, я напрягал свой мозг на оптимальное решение сложившихся вопросов. И когда открыл свои голубые глаза и обозрел столпившихся в моей комнате дорогих мне разумных, у меня уже был план. Нет, не так, у меня есть план. Во, звучит похоже, но лучше. И чего это вы все с такими скорбными лицами? Поинтересовался у них тогда. Сынок, ты очнулся. Первой среагировала мама, начав тискать меня и целовать. Дани. Брательник не отставал от нее, обойдясь без поцелуев, но планомерно стараясь задушить меня в своих объятиях. Слава силе, что он был малый и силенок у него еще не хватало. Эйдан, у Отто лишь с заметным облегчением проскрипел мое имя своим огрубевшим голосом, летая туда-сюда по комнате. Ну вот, быстро вернулся Мух к своему излюбленному ворчливому тону. Теперь их снова двое. Татуин ждут большие потрясения. И не говори, у Отто, вмешался Ларс, немного неожиданно для меня тоже находившийся в помещении. Уже сейчас в народе о них говорят, как о самых жутких отморозках планеты. Поговаривают, что Джабба раздумывает уже сейчас взять их в свою персональную гвардию. Кто говорит так о моих сыновьях? Тут же взвелась разъяренной тигрицей наша мама. Назови мне имена, Ларс. Тут же замялся этот мандо, начав массировать себе шею. Да так, уверен, под шлемом, взгляд бесстрашного галактического наемника вильнул в сторону, и я его прекрасно понимал. Шми Скайуэкер была страшна в гневе, проверена на собственном опыте, к сожалению. Пару идиотов в контине, имена, тут же потребовала явки, пароли мама. Шми, вмешался Мух на правах старого друга, спасая несколько оробевшего мужчину. Не стоит так давить. То, что они сделали удивительно, храбро, да и в таком возрасте, Уотто развел своими лапами. Народ это оценил и сложил с их прошлыми достижениями. Скайуэкеры теперь на слуху. Им теперь проходу не дадут. Все же стали местной легендой. Братья отморозки, анальные террористы, безбашенные психи. В общем, вы теперь, ребятки, очень популярны. Мы не этого хотели. От всей души возмутился Энакин, вскинув свою светлую во всех смыслах блондинистую голову. «А что, собственно, происходит?» С беспокойством смотря на ремень, который словно по волшебству появился в руке мамы, решил поинтересоваться я. «Сейчас, дорогой, спокойно и даже ласково, отчего мне стало еще страшнее», — ответила мама. «Медроид тебя обследует и, если признает годным, я тебе все-все доходчиво объясню». Мама опасливо покосился на аргумент в ее руках. «Может, не надо?» «Надо, Эйдан, надо», — не вняла моей мольбе и назвала полным именем. «Все, это был трындец. Ларс», — вмешалась та, кого, как я помнил, представили как сестру Ларса по имени Рина. «Да, именно тогда я с этой дылдой психованной нормально и познакомился. Я одобряю твой выбор. В общем и целом, после того, как дроид меня обследовал, я таки получил по жопе. Мне было очень стыдно. Все же подверг и себя и брата риску, который был немалым». Мама переволновалась, и никакие прибыли с операции «Загаси дракона и живи богато» ее не примеряли с пережитыми волнениями. «Шми. Шми Скайуокер любила своих детей больше всего на свете. И это подкупало. Мне хотелось сделать ее счастливой. Хотелось защитить от всех бед. Но больше всего мне хотелось не допустить ее каноничной смерти. Планы, как этого избежать, были и раньше, но теперь многое изменилось. Я сам изменился». Вспоминая фразу «один в поле не воин», часто ловил себя на мысли, что она верна. Каким бы избранным ни был Энакин, каким сильным ни был Палпатин, но в Соло они эту катку не затащили бы. Дуку, Мол, Ассаж Вентрис, Гривус. Многие прикрывали жопу Ситху, хоть и он сам был тем еще монстром. Я не такой уж и знаток канона, но прекрасно помню, какие итоги были в конце. Как бы там ни было, как бы ни выли повстанцы, но Ситх сумел сделать из Старой Республики вполне себе жизнеспособное государство. Не без косяков, конечно, но без них никуда в подобных делах. Да, способ достижения этого результата был чудовищен. Но если вспомнить тот факт, что на протяжении всей истории Земли любой продолжительный вооруженный конфликт после завершения менял многое для простых людей, то это уже не выглядело так однозначно. Как говорилось, война – двигатель прогресса. И Палыч двигал этот прогресс, строил целые страны, менял мир к лучшему. К сожалению, очень дорогой и кровавой ценой. Без сомнения, война – это плохо. Ведь для тех, кто уже никогда не откроет глаза, не имеет значения, кто победит. В предстоящем конфликте погибнут миллионы, но это поможет спасти миллиарды. Логика труса, скажут некоторые и будут неправы. Без такой масштабной войны эта галактика обречена. Не знаю, насколько это правда, но где-то читал, что Палпатин предвидел приход Южань Вонгов, и весь его план был реализован лишь, чтобы защитить эту галактику от них. Не уверен в достоверности этой информации, но факт в том, что перед их появлением на арене, у галактов было для обороны все, включая полностью обновленный флот, оружие и современная броня, готовая и обученная армия. Я не оправдываю Ситха, но факт был в том, что своими действиями он смог выдавить этот болезненный гнойник, называющийся Республикой, с тела галактики и сотворил то государство, которое могло бы просуществовать еще долгие годы. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Для этого знания не надо быть гением и провидцем. Достаточно было просто открыть галанит и посмотреть, что происходит с окраинами сейчас. Посмотреть новости с официальных сайтов юстициаров, посмотреть выступления сенаторов с Карусанта. Текущая Республика – помойка. И это грустная, но правда. Я знаю, что невозможно одновременно пытаться предотвратить войну и готовиться к ней. Рано или поздно, но мне, благодаря артефакту, придется выбирать сторону конфликта. Но я не хочу этого. Я хочу, чтобы мы были на своей стороне. Хочу не отсиживаться, как крысы тыловые, в сторонке. Этого нам никто попросту не даст, а быть теми, кто способен влиять на эти события. А для этого мне нужно было начать действовать уже более активно. Мама, позвал ее вечером того же дня, как очнулся, когда в доме остались лишь я, брат и она. Кое-что произошло. Что случилось, Дани? Посмотрела матриарх семейства Скайуокер на меня, ожидая очередного веселья. Мне даже стало немного совестно от этого взгляда. Чтобы ты мне поверила, пожалуйста, прикажи медроиду провести тест на мидихлорианы в моем теле, протянул я руку и закатывая рукав. Зачем? Удивилась она, явно не ожидая подобного поворота. Во что я должна поверить, сынок? Это очень важно, как можно серьезнее произнес я. Просто сделай, как прошу. 2.1.В, позвала мама, не став дальше спрашивать. «Слушаю, хозяйка Шми», — отозвался металлический айболит, подкатив к нам. «Сделай моему сыну анализ на количество медихлориан», — отдала она распоряжение. «Будет сделано, хозяйка Шми», — только и ответил медроид и приступил. «Да, я решился поведать маме обо всем. В конце концов, именно эта женщина спасла наши жизни из лап Плагоса. Именно она подарила мне жизнь, именно она смогла своим трудом и знаниями обеспечить нам с братом достойную жизнь на такой суровой планете, как Татуин. Шми Скайуэкер, это не та задерганная и замученная рабыня, которую Жора Лукас показал в фильме. Моя мама, сильная и храбрая женщина, которая знает и умеет многое, но главное, она любит своих сыновей и готова пойти на все ради нас. Это, с недоверием смотрела мама на результаты теста. Удивительно, как такое возможно? Поздравляю, братишка, мы теперь оба станем джедаями. Яху-у-у. Реакция Энакина была вполне ожидаема и предсказуема. Не радуйся раньше времени, Эни, пришлось остудить радость этого будущего монстра от силы. В общем, слушайте, там, на Газанти, мне в руки попался артефакт древней расы, начал объяснять им ситуацию, стараясь не врать, а через пару лет на Татуин прибудут джедаи. Я рассказал им многое, завернув это в обертку из полуправды и недомолвок. Соврал лишь один раз, мол, помимо того, что я теперь при силе, артефакт даровал мне видение о будущем. Тест на медихлорианы использовал как доказательство своих слов. Все же поверить ребенку, который с серьезной моськой вещает о глобальном пицце, трудно. Поведал я о войне клонов, и о печальной судьбе Энакина, и о угрозе жизни для мамы. Единственное, о чем я умолчал, так это о личности главного злодея. Ситхи стоят за всем этим. Наше рождение, будущая война, завершил я свой рассказ. Мы должны быть готовы к этому. Но, в это трудно поверить, сынок, сказать, что мама была удивлена, ничего сказать. Но, к ее чести, она быстро взяла себя в руки, пусть и сомневалась. Мама, такой войны эта галактика еще не знала. Я посмотрел в ее карие глаза. Тысячи миров, миллионы разумных погибнут. Прости, Эйдан, но поверить в это, мама, вновь став обращаться ко мне полным именем, что делала только тогда, когда либо злилась на меня, либо же мне предстоял с ней серьезный разговор, что, чаще всего, было эквивалентно первому варианту. Трудно. Я не прошу вас верить мне, не стал я настаивать. Мог сделать только хуже. Вы сами убедитесь, что я не придумал все это. Нужно просто подождать и подготовиться. И чего же ты хочешь от нас, брат? Энакин сидел с насупившимся видом и немного растерянно болтал ногой в воздухе. Я хочу, чтобы мы все жили, ответил ему с легкой улыбкой. Долго и счастливо. Хочу мира во всех мирах. Хочу, чтобы нам всем было хорошо. Многого хочу, да, ты прав. Но персональное счастье всегда требует этого, брат. И за него нам придется побороться. Как говорится, одна голова хорошо, а три лучше. Галактика – удивительное место. В ней я всегда находил себя маленьким и несмышленым ребенком. В книгах многие попаданцы сходу начинают демонстрировать свою разумность и подготовленность ко всем бедам. Но я, не они. Трудно демонстрировать свою разумность, когда технологический прогресс далеко превосходит привычный тебе, а дети способны вести себя как взрослые уже с молодых лет. И это, не говоря уже о колдунстве, взаимодействием с силой именуемым. От ребенка меня отличали только знания из прошлой жизни, опыт и более структурированная мотивация. На этом, в принципе, наши разговоры закончились. Мама взяла время на подумать. Энакин, как и свойственно всем детям, уже через неделю сумел как-то абстрагироваться от столь шокирующих новостей, начав копаться в Стриро. Я же решил его не дергать. А затем, спустя две недели с нашего эпичного махача, мама пришла в сопровождении Ларса и выдала нам следующее. «Мальчики, мы посмотрели на нее. Это Ларс, и он будет жить с нами». Энакин на мгновение замер, а я хлопнул в ладоши и с кровожадным видом произнес. «Ао, свежее мясо, Эйдан, хватит говорить глупости». Осекла меня мама. «Ларс, мой мужчина». «С каких пор?» Я удивленно приподнял брови. «С недавних. А че он молчит то? Стесняется?» С вызовом посмотрел на этого русоволосого Мандо. «Хе-хе. Впервые вижу Мандо, который язык проглотил. Ага, как будто в загон к ранкорам попал, не остался в стороне от курощения Энакин. Ну, Ларс, давай заново познакомимся. То, что ты попал, факт, но теперь я поясню, куда именно ты попал. Добро пожаловать в семью Скайуэкеров, мы самые крутые приключенцы в галактике. И скоро ты об этом узнаешь, Постарался выдать это с самым пафосным видом. Муахаха, ха, как-то даже с предвкушающей улыбкой усмехнулся тот в ответ и представился. Привет, парни, как вы знаете, я Ларсарда. Тогда мы еще не знали, что этот гад пообещал маме сделать из нас настоящих воинов, и что для этого он привлечет настоящую стерву, свою сестру Рину. Э-а, уважаемые знатоки канона, нашей командой авторов было перелопачено много источников, и в большинстве своем мы натыкались на неизвестную расу и не было точных данных. В связи с этим, нами был использован такой художественный инструмент трюк развития и дополнения. Мы придумали название расы, небольшую историю и конфликт, а дальше, как и очень многие, если не подавляющее большинство, авторы просто подтянули уже известные факты. Не подстроили, не подтасовали, не изменили. По сути, это дополнение не сильно влияет на исторические данные канона ЗВ, 36-5 тысяч лет назад до начала истории, но он был необходим для реализации главных возможностей ГГ. Глава 7, с картинками. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Город Мос-Эспа. Около Дюнного моря. Год. 2-32 дня. Большинство людей ждут веру, надежду и любовь. Но вместо этих прекрасных дам к ним приходит эпическая жопа, и тогда они могут охренительно разочаровываться в жизни, так как зачастую попросту не готовы к ее эпично неожиданному появлению. Лично я, как суровый попаданец, всегда был морально готов к тому, что в любой момент госпожа жопа может огорчить меня своим визитом. После того, как почти год назад с нами стал жить новый мужчина мамы, Мандолорец Ларс. Нет, не так, именно в тот миг, когда суровая фигура этого гада пересекла порог нашего дома, в прихожей сняла с мрачной Хари свой ведроподобный шлем и под ручку с мамой зашла в зал, где в тот момент были мы с братом и Уотто, я понял, вот он и настал, момент явления госпожи жопы. Жопа Ларс. Больше всего волнения добавлял тот факт, что этот тип был отличным от каноничного фермера-влагодобытчика Уина Ларса. Да, блин, такой семьи среди фермеров Мос-Эспа, как и на планете в целом, вообще не было. Я узнавал. А это значит, что события и личности в этой ДДГ могут отличаться. И это пугало, вселяло тревогу и сумятицу в планы. Но позже я понял, что не все так страшно. Да, отличия есть, но неоднократный глобальный пиец таки посетит нас. Правда, в тот момент до галактических проблем мне было как до земной луны, пофиг, другими словами, ведь на горизонте появился хитрожопый Ларс, и все свои мыслишки и внимание я решил сконцентрировать на нем. Вообще стоит пояснить нашу с братом позицию относительно личной жизни мамы. Суть ее заключалась в следующем. Мы были не против того, чтобы она была счастлива с мужчиной, наоборот очень даже за, но каждого претендента на руку и сердце Шми Скайуокер с нашей стороны ожидала максимально серьезная проверка на прочность. Что я, что Энакин желали маме всего самого лучшего. Именно этим, а также небольшой капелькой ревности, мы руководствовались, делая жизнь редких в ее жизни ухажеров незабываемой и полной на приключения, страх, боль, унижение, травмы и стресс. Да, я согласен с тем, что это крайне по-детски, но в то время мне было совсем не стыдно причинять добро и наносить справедливость всем охочим до внимания моей прекрасной мамы. Татуин – место, где очень трудно найти хорошего, честного и любящего парня. Именно поэтому мы были единственными на планете детьми, которые успешно защищали свою мать от посягательств хитрожопых, алчных до чужих денег. Все же мама была весьма состоятельной женщиной, говнюков. И да, это было весело. Помню, как однажды, года два назад, мы даже поругались с ней из-за этого. Мальчики, под ее взглядом мне стало даже стыдно, а Энакин и вовсе старательного его избегал. За что? Что я вам плохого-то сделала, раз вы никому не позволяете даже близко приблизиться ко мне с предложением? Что вам плохого сделал Ганс, Шми, мама? Это не так, мы с братом всегда хотели, и будем хотеть того, чтобы ты была счастлива, возразил я и тут же перешел в контрнаступление. Подумаешь, мы всего лишь решили проверить его стрессоустойчивость, на этом месте, под ее фирменным взглядом ты, должно быть, шутишь? Пришлось сделать небольшую паузу, чтобы изобразить смущение. Главное, что я не врал. Ну а то, что эта проверка, которая все-таки присутствовала, была делом десятым, уже не играла роли, поэтому продолжил. Согласись, в нашей семье это главный фактор, гарантирующий долгую и счастливую жизнь. И он нашу проверку позорно провалил. Слышала бы ты, как он визжал, вопил, как вомп крыса на сковородке джав. Под конец я не смог удержать и тихо рассмеялся, вспоминая этого самого Ганса. Совсем с ума сошли, какой еще визжал, как вомп крыса. Возмутилась мама и даже начала массировать себе виски, как от мигрени, закрыв глаза на пару секунд. Я в толк никак не могу взять, зачем вы так мучаете их. Этому я вас не учила. Объясните, зачем нужно было минировать его туалет, предварительно сломав очиститель и загрузив полный какашек бант и бак, в дерьмо петарду вставляя. Успеть отбежать должен ты, голосом одного одиозного зеленого чебурата рассказал я в ответ. Мы не виноваты, что этот парень оказался таким беспечным. Как он сможет тебя защитить, если элементарно не может контролировать угрозы в окружающем пространстве? Твой мужчина всегда должен быть готов к неожиданному нападению, даже в моменты физической слабости.